Поезд тащится на редкость медленно. Когда Гоголь смотрит на часы, то видит, что они уже значительно отстают от расписания. А потом, где-то после станции «Провиденс», поезд и вовсе встает посреди заросшего травой поля. Они стоят больше часа, пока огромный багровый солнечный диск не исчезает за простертыми к небу ветвями деревьев. Свет в поезде гаснет, становится душно. Кондуктор озабоченно носится по вагонам. «Наверное, обрыв кабеля», — замечает один из пассажиров. Напротив Гоголя пожилая женщина пытается читать, завернувшись в шубу, как в одеяло. Сзади него два студента обсуждают лирику Бена Джонсона. Двигатели не работают, и слышна классическая музыка, доносящаяся из плеера одного из пассажиров. Гоголь смотрит в окно на постепенно чернеющее сапфировое небо. На обочинах сложены штабеля шпал и запасных рельсов. Когда поезд трогается, по внутреннему радио сообщают о том, что произошел несчастный случай. Но кто-то разносит слух подхваченного проводника. Это был вовсе не несчастный случай, а самоубийство. Под поезд бросился человек. Это известие потрясает Гоголя больше, чем он сам мог бы предположить. Теперь ему стыдно за свое нетерпение. Он гадает, кто это был, мужчина или женщина. Какая причина побудила этого человека броситься под колеса? Как это произошло? Может быть, он стоял на платформе, вытащил из рюкзака расписание поездов, посмотрел, когда именно подходит этот. И вот он уже идет по рельсам навстречу поезду, приближающийся свет фар ослепляет его. Конечно, из-за задержки Гоголь опаздывает на бостонскую электричку. Ему приходится ждать еще минут 40. Из телефона автомата он звонит домой, чтобы предупредить отца, но никто не снимает трубку. Он звонит в кабинет отца в университете, но в трубке тоже раздаются длинные гудки. Наконец электричка подъезжает к их станции, и он видит отца, одиноко стоящего на темной платформе в кроссовках и вельветовых брюках, поднявшего воротник шерстяного пальто, кутающегося в связанный ошимой шарф. Лицо у него бледное, осунувшееся. «Извини, что опоздал», — говорит Гоголь. «Сколько ты ждешь здесь?» «Я приехал без четверти шесть», — отвечает отец. Гоголь смотрит на часы, уже около 8. «Там произошел несчастный случай». «Я знаю, я звонил». «А что случилось, ты не пострадал?» Никил отрицательно качает головой. «Кто-то прыгнул под поезд, где-то не доезжая Род-Айленда. Я пытался тебе позвонить, но телефон не отвечал. Мы стояли в поле целую вечность. Наверное, ждали полицию. Я беспокоился. Надеюсь, ты не торчал здесь на холоде все это время», — говорит Гоголь, и по отцовскому молчанию понимает, что именно так он и поступил. Ему приходит в голову, что отец, наверное, скучает без мамы и Сони. Наверное, он чувствует себя одиноким. Но его отец из тех людей, что никогда не говорят открыто о своих желаниях, настроениях или нуждах, и они молча идут к машине, забираются в холодный салон и отправляются домой. Ночь такая ветреная, что машину буквально качает на ходу. Темно-коричневые листья размером с мужскую ладонь летят через дорогу мимо ветрового стекла. Обычно во время таких поездок отец расспрашивает его о занятиях, о том, хватает ли ему денег, о планах на будущее, но сегодня они молчат. Ашок сосредоточен на дороге, Гоголь крутит радио, пытаясь поймать музыкальную волну. «Я хочу рассказать тебе кое о чем», — вдруг говорит отец, когда они сворачивают на Пембертон-роуд. «О чем? О твоем имени». «Об имени?» — Ашок выключает радио. «Да, об имени Гоголь». В последнее время его так редко называют Гоголь, что он уже не бесится, когда слышит это имя. После 3 лет существования в качестве Никхила он немного успокоился. «Для этого была причина», — настаивает отец. «Ну да, баба, я знаю. Гоголь — твой любимый писатель». «Не только», — произносит отец, въезжая во двор. Он выключает двигатели фары, расстегивает ремень, но не двигается с места. Была еще одна причина. Глядя прямо перед собой и сжимая руками руль, отец рассказывает сыну о той ночи 29 лет назад и об аварии, которая случилась по пути в Джамшедпур. Он рассказывает о том, как старенькая книга спасла ему жизнь, и о годе физических мучений и полной неподвижности. Ошеломленный Гоголь слушает его, не сводя глаз с отца. Расстояние между ними лишь несколько дюймов. Но ему кажется, что отец вдруг отдалился от него на целую милю. Как он мог столько лет хранить эту тайну, перенести неимоверные страдания и молчать об этом? Гоголь представляет себе, как отец, совсем молодой еще человек, садится в поезд, открывает книгу и погружается в чтение, прихлебывая чай, предвкушая общение с дедушкой и бабушкой, а уже через пару часов истекает кровью в искореженном вагоне. Он вспоминает пейзаж Западной Бенгалии, знакомый ему по их поездкам в Индию, представляет себе искалеченное тело отца, застрявшее между обломками полок, среди сотен мертвых тел и санитаров, несущих его вдоль темно-коричневых вздыбленных вагонов. Он пытается представить себе жизнь без отца, мир, где его не существует. «А почему ты никогда не рассказывал мне об этом?» — спрашивает Гоголь. Его голос срывается, звучит хрипло, грубо, но в глазах стоят слезы. «Почему рассказал только сейчас?» «Да все как-то казалось не ко времени», — растерянно произносит отец. «Но выходит, ты мне лгал все эти годы». Ашок молчит, и Гоголь добавляет. «Поэтому ты и хромаешь, верно?» «Это случилось так давно. Я не хотел тебя расстраивать». «При чем тут расстраивать? Ты должен был мне рассказать». «Может быть, ты и прав», — соглашается отец, мельком глянув в сторону Гоголя. Он вынимает ключи из зажигания. «Ладно, пойдем домой. Ты, наверное, умираешь от голода». Но Гоголь не двигается. Он пытается переварить информацию, и он чувствует себя так погано, как будто это он виноват в случившемся. «Мне так жаль, баба». Отец слегка усмехается. «О чем ты? Ты здесь ни при чем». «А Соня знает?» Ашок отрицательно качает головой. «Пока нет. Кроме твоей матери, в этой стране не знает никто. Теперь и ты знаешь. Я всегда хотел рассказать тебе об этом, Гоголь». Звук этого имени, к которому он так привык за 20 лет своей жизни, вдруг связывается в его сознании с давней трагедией, как будто он носил воспоминания о ней в своем теле. «Значит, думая обо мне, ты думаешь обо всем этом?» — спрашивает Гоголь отца. «Я напоминаю тебе ту ночь?» «Нет», — просто отвечает отец, хватаясь рукой за бок, жестом, который до сегодняшнего дня всегда удивлял Гоголя. «Ты напоминаешь мне обо всем, что последовало за ней».